царица подземного мира Персефона могла лишь поглаживать Кимдокча по лбу с печальным выражением лица. Это был выбор этого ребенка, его выбор. «Пожалуйста, не смеши меня, вы тоже это видели, не так ли? Вернувшись в это метро, мы все увидели истории одержимых Докча Си, не так ли? Он хотел быть с нами, он хотел, чтобы мы спасли. Есть бесчисленные истории в душе человека. Слова, которые мы видели, были просто небольшой частью этого. Не говорите что-то подобное, как будто это ничего не значит», — выкинула Чон Хиван. У нее не было другого способа выдержать, кроме как кричать. Это был его выбор, это был выбор Ким Докчи. Книга «Спутники» не сдались. Если даже сбор историй, даже восстановление его души, были невозможны, в этом случае остался только один метод. «Я ждал тебя». Мастер острова реинкарнаторов Шекьему не приветствовал их с доброжелательной улыбкой, как будто он знал, что они придут сюда. Это действительно грустно, но он не тот, кого можно перевоплотить. Часть его души все еще остается. Мы можем делить и делиться историями, которые у нас есть. Точно так же, как я делал это тогда, если мы использовали силы самсары. Ах, мой дорогой Архат, я понимаю твою печаль. Я действительно понимаю. Однако он не может быть перевоплощен. Шекьему не с сожалением посмотрел на Юсану, прежде чем тихий вздох сорвался с его губ. Вскоре перед его глазами всплыло поистине бесчисленное количество нитей, которые наблюдали, как Ким Докча тихо дремлет. Таких красных ниток было так много, что подсчитать их все было невозможно. Юсана тоже могла их видеть. Нити судьбы. Нити тянулись к ночному небу и, в конце концов, даже пробивались сквозь сам звездный поток. Юсана уставилась на них и поняла, почему Ким Докча не может быть перевоплощен. «Я понимаю». Она не хотела признавать это. Даже тогда правда не изменилась. Его душа, это, она уже перевоплотилась в другую мировую линию. Шекьему не кивнул. Вернее, мы должны сказать его души. Хан Суюн перед всеми передала то, что ей сказали. Душа Ким Докча была разбросана по всей вселенной. Воспоминания о тех моментах, когда она столкнулась с четвертой стеной в затемненной комнате, она не пропустила ни единого слова и повторила каждую часть этого разговора своим спутникам. Кто-то упал, кто-то отчаялся. Ли Чихи вскрикнула. «Давай снова найдем этого парня. Четвертая стена может знать путь, верно? Возможно, мы сможем как-то вернуть душу Докчи от Джосси. Если вы это сделаете, то как насчет Ким Докчи, перевоплощающихся в другие миры? Должно быть, они живут своей жизнью, не так ли?» Это. Ли Чихи, тяжело дыша, как бык, глотнула из стакана воды, стоящего на столе, прежде чем продолжить. «Должен быть какой-то другой путь. Что бы это ни было, четвертая стена или что-то еще, ты сказала, что оно что-то знает. У нас нет способов встретиться с этим парнем снова. Мы использовали все наши фрагменты, когда открывали стену. Еще 4 дня пролетели мгновенно. Компаньоны были совершенно опустошены, разорены, некоторые пропустили прием пищи, а некоторые даже не удосужились уснуть. Как долго прошло так?» Чон Хиван разыскала Ю Чинхёка. «Чинхёк Си». Ю Чинхёк, полируя свой черный демонический меч по старой привычке, поднял голову. Он слегка нахмурился, словно солнечный свет ужалил глаза, прежде чем снова перевести взгляд на меч. Независимо от того, сколько он отполировал, темное пятно на лезвии не хотело отрываться. Пятно пришло из писем Ким Докча, которые он разрубил. Он тихо уставился на пятно, прежде чем наконец открыть рот. 4 дня довольно быстро для принятия решения. Это потому, что у нас нет другого выбора. Бесчувственные глаза Ю Чинхёка остановились на Чон Хиван. Несмотря на то, что до сих пор происходило так много трагедий, ее глаза все еще горели. У него тоже когда-то были такие глаза. «Мы можем это сделать. Мы уже сделали это дважды. Поэтому», — крикнула Чон Хиван. Ю Чинхёк раньше тоже так думал. Их план был похож на хорошо продуманную фантазию. Они верили, что на этот раз они смогут справиться с этим, что они смогут увидеть заключение, которое действительно хотели. Даже если этот мир заканчивается трагедией, не думай, что ты провалился. Этот дурак чувствовал себя так тогда, — Ю Чинхёк заговорил. «Правильно, мы сделали это. Пожалуйста, давай попробуем еще раз. Мы можем определенно справиться с этим на этот раз. Мы определенно можем спасти Докчу Си. Не думай, что все пойдет лучше, чем в этом повороте регрессии только потому, что ты вернешься назад во времени». После рефлекторного выплевывания этих слов Ю Чинхёк на некоторое время перестал дышать. почему ты говоришь такие вещи? Этот поворот был определенным улучшением, не так ли? Мы определенно можем сделать лучше. Это невозможно. Почему нет? Когда мы даже не попробовали это, Ючин Хёк не ответил. Глава 541.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 6. Ючин Хёк не ответил. Выражение ее лица стало глубоко взбешенным. Затем рука Чон Хиван схватила меч, подразумевая, что она без колебаний вырубит его, если он не поможет немедленно. Даже тогда, даже под ее серьезной угрозой, Ючин Хёк не сдвинулся ни на дюйм. Видя, как он ведет себя так, что-то еще медленно всплыло на ее лице. «Ты, это может быть?» Ючин Хёк все еще не отвечал. Чон Хиван начала убеждать его в явном неверии. «Это правда, это...» Наконец он ответил, глядя на свое собственное окно атрибутов, плавающее у молодого человека перед глазами. «Я больше не регрессор. Категория регрессор больше не существует среди его атрибутов. Его стигматы тоже исчезли, и регрессия, и групповая регрессия. У него не было стигмы, чтобы повернуть время вспять. Ветры начали дуть откуда-то. Позволив ветру ударить его, Ючин Хёк посмотрел на чистое небо звездного потока. Он не мог чувствовать взгляд, который чувствовал все время. Независимо от того, насколько он обострил свое восприятие, Ючин Хёк просто не мог найти его, как раньше. Книга «Он больше не был главным героем истории». Его история закончилась, когда одинокий читатель ушел, вместе с его окончательной регрессией. «Мы можем перейти на другую мировую линию». А потом кто-то сказал что-то подобное. «Это действительно не должно быть регрессом, не так ли? Мы пересекаем мировую линию и вводим местоположение по другому сценарию. Затем мы собираем фрагменты последней стены еще раз и встречаемся с четвертой стеной. Это был безумный план. То, что сделало это еще более сумасшедшим, было фактом, что человек, предлагающий это, был никем иным, как обычно спокойной и ответственной Юсаной». Хан Суюн ответила: «Этот парень может даже не помочь нам. Тем не менее мы должны попробовать. Это лучше, чем не пытаться, верно? Они уже сделали это однажды. Нет причин, чтобы не попробовать это снова». Но почему это было? Хан Суюн не верила, что это правильный путь. Что будет с ними, если они потерпят неудачу и в этот раз? Разве они не попытаются снова пропустить мировую линию, и просто так они пересекут мировые линии снова, снова и снова? Продолжая это, они могут в конечном итоге ничем не отличаться от внешних богов 999-й регрессии. Их жизнь может быть повреждена без возможности восстановления. Действительно ужасная вещь была, несмотря на знание правды, она не могла бороться против искушения. «Как ты предлагаешь пересечь мировую линию? Мы не можем больше регрессировать, помнишь? И у нас даже нет скрытого интригана, чтобы помочь нам в этом месте. Ты забыла? Эта мировая линия отличается от 1864 хода». В тот момент что-то определенная мысль пронеслось в голове Хан Суюн. Был еще один метод. В сопровождении громового грохочущего шума, гигантская тень была брошена на Кван Хвамун прямо тогда. Он был сделан из массивного летающего объекта, достаточно большого, чтобы полностью покрыть главную улицу, а затем и еще немного. Фу-фу-фу. Давно не виделись, все. Пихён ехал на этом летающем объекте. Он стал королем Такхаби этого мира после того, как бюро было полностью разрушено. И казалось, что этот разрушенный мир был ему по душе. Правильно, вам нужна эта вещь, не так ли? Это был предмет, найденный только в последнем сценарии. Последний ковчег. Хан Суюн медленно подошла к ковчегу. Без сомнения, использование этого позволит им выйти на мировой уровень. Ну... Такхаби и созвездия самого последнего сценария также планировали сбежать на другую мировую линию, используя это судно, в конце концов, Юсана заговорила. «Однако, если мы воспользуемся этим, мы в конечном итоге ничем не будем отличаться от Такхаби. Ты должна была поднимать такие вопросы, прежде чем мы использовали групповую регрессию, знаешь ли». Хан Суюн достигла ковчега. Это побудило Пихёна выдать предупреждение. «Позвольте мне прояснить это. Этот ковчег намного старше, чем выглядит, поэтому его можно использовать только один раз. Не имеет значения. Возможность путешествовать на другую мировую линию подразумевала, что они могли использовать этот ковчег в том же качестве, что и собственная регрессия Ючин Хёка. Что если они могли бы перейти к другой точке мировой истории? Если бы они могли сделать что-то подобное, то они могли бы изменить мировые линии гораздо более эффективным и действенным образом, чем регрессия Ючинхёка. Хан Суюн поспешно закричала: «Пихён, мировая линия, к которой мы хотим пойти, это...» Однако, даже прежде, чем она смогла закончить, сообщение появилось перед глазами девушки. «Невозможно отплыть к соответствующей мировой линии». Выражение лица Пихёна стало смущенным. «Мм, что только что произошло? Я не думаю, что он когда-либо говорил что-то подобное раньше. В чем дело? Это сломано? Назови другую мировую линию». Хан Суюн снова заговорила. «Это привело к еще одному сообщению. Невозможно отплыть к соответствующей мировой линии». Она неоднократно упоминала о других мировых линиях. Она говорила, потом снова говорила. Однако всплывающее сообщение осталось прежним. «Невозможно отплыть к соответствующей мировой линии». «Невозможно отплыть к соответствующей мировой линии». «Невозможно отплыть к соответствующей мировой линии». Полностью взволнованный теперь, Пихён начал бормотать. «Проходы ко всем этим мировым линиям были закрыты. Это означает, что возможности, которые раньше были открыты между мировыми линиями, полностью закрылись. Мы не можем пойти. Выглядит так. Может ли что-то подобное случиться? Все мировые линии, связанные с путями выживания, те, которые она помнила, были заблокированы. Значит ли это, что мы никуда не можем пойти? Нет, есть один вариант. В самом деле, который из... Но эта мировая линия со всеми сценариями, уже завершенными». Пихён отобразил введенный маршрут. Удивительно, но место назначения было местом, которое они все знали достаточно близко. 1864 регрессионный поворот Ючинхёка, планетарная система номер 8612, где все сценарии уже закончились. Это была Земля, та, с которой они стартовали. Глава 542.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 7. Окончание регресса 1865 хода было более совершенным, чем любые другие мировые линии. Прошел месяц после завершения последнего сценария. Ущерб, нанесенный сценариями, был быстро восстановлен, и с помощью регрессоров различные страны довольно быстро восстановили свой законный порядок. Школы снова открыли свои двери, и рабочие начали возвращаться к своей прежней работе. Улицы были заполнены до краев лозунгами, приветствующими новый мир. Ли Чихе, стоящая на этой улице с чувством чуждости, уставилась на поле для легкой атлетики через забор. «Это твоя подруга, не так ли?» – спросила Чон Хиван, и Ли Чихе кивнула. Подруга последней в данный момент бежала по дорожке. Ее звали Наболи. Подруга, которую она должна была убить своими руками, и этот самый человек был жив и здоров в этой мировой линии. Она была жива, она дышала, и ее ноги двигались. «Чихе, тебе не нужно возвращаться». Глаза Ли Чихи продолжали погоню за спиной Боли. Подруга, она так сильно скучала. Подруга, которая появлялась в ночных кошмарах, от которых Ли Чихи всегда страдала. Она думала, что спасение Боли положит конец ее кошмарам. К сожалению, воспоминания не могут быть так легко изгнаны. Нет, ее кошмар вернулся с местью в гораздо более яркой форме. Внутри него Чихи много раз повторяла один и тот же сценарий и убивала версию Боли из сновидения. Каждый раз, когда это происходило, она приходила к чему-то, осознавала это, снова и снова. Та, кого она спасла на этот раз, не была мертвой Боли. Та, кого она спасла, была просто еще одной Боли из иной мировой линии. Вот и все. Чихи. Ли Чихи долго смотрела на поле для легкой атлетики, прежде чем ответить. «В конце концов, мы дали обещание Био. Мы обещали, что обязательно пересечем мировую черту снова и вернемся домой». Чон Хиван тихо изучала лицо Ли Чихи, в то время как девушка сказала это, затем положила руку на плечо последней. «Я уверена, что когда мы вернемся, будет одиноко. В конце концов, вещи, которые существуют здесь, не появятся на другой стороне». Ли Чихи улыбнулась. Она использовала руку, которая вытерла глаза и указала на голову. «Я не буду одинока, потому что они все здесь». Ее голос дрожал, когда девушка сказала это. Было ли хорошо сказать что-то подобное? Если она действительно может сказать что-то подобное, то почему они вообще потрудились прийти в это место, для начала? «Пойдем, это он не угостит тебя чем-нибудь вкусным сегодня, Арабани». Всякий раз, когда Юмия использовал этот термин, она хотела спросить его. Ючинхёк знал об этом после многих регрессий. Она тихо смотрела на своего старшего брата, прежде чем открыть рот. «Арабани, ты сделал все возможное. Никто не может сделать больше или лучше того, что ты уже сделал. Его веки были торжественно опущены. Юмия взобралась на стул и положила руку ему на макушку. «Давайте остановимся и вернемся домой». Трагические сценарии им пришлось пережить. Мир был окутан едким дымом пушек апокалипсиса, и они потеряли свои драгоценные. Текст песни, идущий откуда-то, заставил Хан Сую нахмуриться довольно сильно. Это похоронный марш или что-то в этом роде? Нет, на самом деле это популярная песня в наши дни. История, которая возвысит вас и вашу группу. Хихикающий Пихён открыл дверь в ковчег. Корабль с полной перезарядкой энергии истории приветствовал их. Один за другим регрессоры, которые решили вернуться домой, поднялись на борт судна. Однако не все решили сделать это, некоторые решили остаться. Например, Гонтхильту не мог ничего сказать, обильно потея. Позади него можно было увидеть маленьких детей. Хан Суюн знала, почему он регрессировал в первую очередь. «Ты должен остаться здесь. В конце концов, кто-то должен остаться и защитить это место», сказала Хан Суюн. Гонтхильту не ответил ей. «Кто-нибудь еще хочет остаться?» Хан Суюн спокойно подняла голос. «Вас стоит серьезно подумать. Хорошо, если вы уходите, то ваши родители, любовники, друзья и так далее, вы никогда не увидите их снова. Вам будет хорошо с этим, так что подумайте». Затем Син Юсен крепко схватил Хан Суюн за руку. «Это не наша мировая линия, ты же знаешь, Дакча Джосси, вероятно, тоже так думает. Большинство воплощений и созвездий компании Ким Дакчи решили вернуться. Посреди них был молодой Ким Дакча, лежащий на носилках и не двигавшийся. О, моя дорогая Персефона, ты действительно собираешься оставить меня?» Хан Суюн смогла лишь криво улыбнуться после того, как увидел, что Аид, не в силах больше шутить, начал свою отчаянную песню и танец, обращаясь к своей любимой. Была ли личность Аида изначально такой? Персефона направила свою беспокойную улыбку на такого Аида. «Мне очень жаль, Аид, но я не Персефона, которую ты знал. Ты, несомненно, Персефона, королева темнейшей весны и царица подземного мира». Персефона мягко покачала головой. «Если ты настаиваешь на этом, я пойду с тобой. Это твоя мировая линия, дорогой, и ты также царь подземного мира. Пожалуйста, не забывай о своем достоинстве. Но мой мир — это ты, Персефона». Пихён беспомощно покачал головой, а потом спросил Хан Суюн. «Я уверен, что нет смысла спрашивать меня, но, эй, ты действительно уходишь? Если ты останешься, ты знаешь, что с тобой будут обращаться как с королевой всю оставшуюся жизнь. Я пришла на эту мировую линию не для этой цели». Хан Суюн посмотрела на молодого Ким Дакчу, лежащего на носилках. В последние несколько месяцев Хан Суюн и ее коллеги погрузились в изучение звездного потока, чтобы найти способ возродить Ким Дакча. Однако они не могли найти ничего подобного. Лучшее, что они могли сделать, это позволить ему продолжать жить так, не мертвым, но и не живым. «Пихён, в качестве прощального подарка, почему бы тебе не поделиться с нами частью истории бюро?» «История бюро, система в нашей мировой линии разрушена, как ты знаешь. Мы не знаем, что может произойти, так что дай нам немного, хорошо?» Пихён надулся с очень несчастным лицом, но в конце концов передал часть истории Хан Суюн. Именно тогда человек бросился к ним издалека, поднимая бурю пылевых облаков. На самом деле это был крупный мужчина с неопрятной густой бородой на лице. Это был Ли Хёнсон. «Спешите и запустите двигатели!» — кричал он, когда они присмотрелись. Военные машины сердито преследовали его. «Теперь, когда я думаю об этом, он все еще разыскивается, не так ли?» Хан Суюн криво усмехнулась и дала сигнал ко взлету. Это побудило Ю Чин Хёка открыть рот. «Мы уходим!» Наконец, последний ковчег поднялся в небо. Герои компании Ким Дакчи отправляются в путешествие. Глава 542.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 7. Люди смотрели на них. Вокруг собирались вертолеты с телеканалов и транслировали их вылет. Репортеры кричали, когда камеры приближались к лицам компаньонов. «Почему ты все плачешь? Тебе удалось спасти эту мировую линию». Вид на землю постепенно расширялся. Кто-то среди них пробормотал: «Интересно, зачем мы сюда пришли?» Как эпизод ужасного кошмара, мир внизу становился далеким. Это становилось воспоминаниями, прошлым, которое нельзя было повернуть назад. Хан Суюн пробормотала: «Что ты подразумеваешь под этим «зачем»?» Когда ковчег ускорился, окружающий вид изменился. Галактики мировых линий быстро проносились мимо них, и Ким Дакча, перевоплотившись, должно быть, жил где-то в далекой мировой линии. Когда Хан Суюн так думала, Она почувствовала это действительно сильное побуждение, что если она попытается принудительно изменить маршрут, даже если это было сейчас, что произойдет, если они отправятся в путешествие, чтобы встретить перевоплощенную форму Ким Дакчи где-то в этих далеких звездах. Если бы она сделала, если бы они могли сделать это, тогда, однако это было то, чего действительно хотел Ким Дакча. Окно ковчега отражало лица Ю Чинхёка и Ю Саны, которые подходили к ней почти одновременно. У них тоже было то же выражение, что и у Хан Суюн, и они смотрели точно на нее. В тот момент, когда она увидела их лица, она что-то поняла. Она поняла, что они думают так же, как и она. И именно поэтому этот план никогда не сможет воплотиться в реальность. Именно тогда ковчег начал стучать и клонировать дальше. Судно вышло на новую мировую линию. Уже, разве это не слишком? Как будто это входило в атмосферу, ковчег начал внезапно пикировать. Казалось, что сама гравитация там на секунду исчезла, но затем корпус судна врезался во что-то с громким взрывным шумом. Свет в интерьере погас на мгновение, прежде чем снова включился. Судно достигло пункта назначения. Хан Суюн держала свою пульсирующую голову и сканировала своих спутников. Черт возьми, не говоря уже о старости, это кровавый антиквариат, та еще штуковина. Все в порядке, я в порядке. А как насчет других? К счастью, никто не пострадал. Хан Суюн манипулировал корпусом и открыл выход. Дверь медленно открылась, и под ней простирался лестничный пролет. Она осторожно спустилась по ступенькам, и в тот момент, когда ее ноги коснулись земли, раздался чей-то голос. «Кто вы, люди? Что здесь происходило?» Полностью вооруженные солдаты направляли оружие на нее и группу. Ли Хёнсон, испуганно вскакивая, поспешно спряталась за ней. «Суюн Си, что тут происходит? Даже здесь они не могут пытаться меня арестовать. Конечно, это невозможно. В конце концов, это наш дом», — сказала Хан Суюн. Она оттолкнула Ли Хёнсона, а затем обратилась к солдатам. «Эй, вы не думаете, что ваша приветственная вечеринка в честь нашего возвращения слишком грубая? Разве вы не знаете, кто я?» Орудия поспешно прицелились в нее, когда девушка шагнула вперед. Точно Хан Суюн была бандиткой. «Это мое последнее предупреждение. Если вы нажмете курок на этой вещи, тогда вы все...» Именно тогда глаза Хан Суюн поймали лицо некого человека. Это было лицо женщины средних лет, выделявшей эту смутную дежавю так, словно она могла это узнать. Белокурые локоны падали на плечи женщины, и ее алый глаз кружился в красном вихре. Владелец этого глаза обратился к ней. «Хан Суюн?» Хан Суюн ошеломленно уставилась на блондинку. Этот голос. Некоторое время прошло, но она никогда не могла забыть его. Женщина средних лет с легкостью откинулась на стул. «Хан Суюн, это действительно ты?» Когда она снова услышала этот голос, Хан Суюн почувствовала, как что-то зажглось в ней. Медленно спускаясь по лестнице, она продолжала смотреть на Анну Крофт. Она не знала, с чего начать задавать вопросы этому человеку, поэтому сначала спросила первое, что желала сорваться с языка. «Сколько лет прошло с тех пор, как мы уехали?» «Прошло 20 лет». Дрожащие губы Хан Суюн поглотили эти годы. У нее кружилась голова. Кто бы мог поверить, что ужасные сценарии когда-либо происходили в этом мире. Город Сеул больше не был тем местом, которое она помнила. Нет, этот город был таким же завершенным, как и город 1865 года, который, как она думала, был в значительной степени идеальным. Глубокая зелень деревьев, выстилающих улицы, и дети, ведущие мячи вокруг на далекой детской площадке. 20 лет. Итак, вот что это было. В мире, где мы не существуем, вам удалось продолжать жить. И вот как вы смогли изменить мир до такой степени. Хан Суюн, пораженная Анна Крофт, быстро предложила поддержку, когда Хан Суюн неуверенно покачнулась. Это было объятие от человека, которого она даже не любила, но Хан Суюн прижалась к этим плечам и расплакалась. Наконец они вернулись в 1864 поворот. Мир, где они завершили сценарий в первый раз. Некоторым удалось вернуться, а некоторым не удалось. Некоторые вещи должны были остаться в прошлом, чтобы ничто не могло измениться. Она увидела, как промышленный комплекс раскинулся на почтительное расстояние. Перед ним стояла бронзовая статуя Ким Дакчи. Рядом с его фигурой в слегка неловкой позе стояла массивная статуя кальмара. В память о возвращении Ким Дакчи, глядя на это странное чудовище кальмара, Хан Суюн чередовался между рыданиями без дыхания и истерическим смехом. Она не хотела этого признавать. Если она настаивала на этом, то чувствовала, что где-то что-то может измениться. Но прямо сейчас, прямо в этот момент, она просто должна была признать это. Их план провалился. И это место, это был вывод в мир, который они нашли. 2 года прошло с тех пор, как вернулись товарищи. 2 года были более длительным отрезком времени, чем можно себе представить, и, возможно, в это время произошло несколько инцидентов. Например, Ли Хёнсон и Чон Хиван покинули комплекс, или Син Юсон и Ли Кильон вошли в старшую школу. Ли Чихи получила удар F с буквой F в течение первых промежуточных периодов, и так далее, и тому подобное. Если бы все эти многие инциденты должны были быть обобщены, это было бы сведено к одной единственной фразе. Компания Ким Дакчи была расформирована. Глава 543.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 8. Как будто выполняя обещание, спутники пошли разными путями, чтобы найти свое предназначение. Некоторые создали охранное агентство, а кто-то присоединился к правительству. Хан Суюн не присоединился ни к кому. Вместо этого она стала кем-то, кто учил определенным вещам. Информационное сообщение чтения современной философии через сеть. Хан Суюн читал лекции с таким названием из центра. После того, как последний сценарий закончился, реальность и фантазия снова были разделены. Итак, если вы примените траурный дневник Ролана Барта к этому роману, большинство участников выглядело озадаченно, спрашивая, что это за мусорный круассан в соусе с самчан, один, но, похоже, эта идея заинтересовала нескольких студентов. Один из них поднял руку и спросил Хан Суюн: «Ваша точка зрения весьма интригует, профессор, но у меня есть некоторые возражения». Хан Суюн кивнула, разрешая ему продолжать свою речь. Студент продолжал с торжествующим взглядом. Действительно ли автор нацеливался на такую реакцию? Является ли применение такой грандиозной теории к роману, полному плохой грамматики и противоречивых предложений, правильным способом его прочтения? Если честно, я не думаю, что это то, к чему стремился автор. Просто глядя на переизбыток звукоподражания и подражательных слов, это... Хан Суюн взглянула на роман, который она взяла с собой в качестве учебного материала. Конечно, это была работа, наполненная слишком многими ошибками. У студента была довольная улыбка, как будто он, наконец, нанес ей твердый удар. Она немного подумала. Она могла бы просто объяснить этому студенту, шаг за шагом. Однако она решила этого не делать. Вместо этого девушка начала произносить следующие слова. «Ты прав, только автор узнает правду. Но, если вы так говорите, не слишком ли это? Как бы это было, если бы кто-то начал судить тебя? Прошу прощения, если бы кто-то заметил твое не очень хорошо вымытое лицо, он мог бы сказать, что это могло быть результатом того, что ты спешил вовремя попасть на лекции. Или, может быть, они заметили, что твои ногти на ногах торчат из твоих тапочек. И тогда они начнут думать так: ах, этот парень, как он выглядит, он, должно быть, довольно ленив. И ленивый человек не может быть умным. Так что не нужно прислушиваться к мнению такого человека. Че, что вы вообще? Или, может быть, этот студент, должно быть, изучал содержание сегодняшней лекции всю прошлую ночь. Вы можете сказать, глядя на то, как он с энтузиазмом расспрашивает профессора. Конечно, его внешность немного потертая, но он может не заботиться о таких вещах, для начала. Да, они могли бы так думать. Хан Суюн посмотрела в дрожащие глаза студента и продолжила. Как и то, что ты сказал ранее, автор романа, вероятно, не думал о таких вещах. Однако вам, читателям, решать, что вы получите от чтения романа. Если вы найдете только мусор внутри, то он просто закончится мусором. Но если это может придать вам чуть-чуть более глубокого смысла, то это само по себе улучшит эту работу в ваших глазах. Опять же, вам решать, что именно окажется заложено в содержании произведения. Но я бы очень хотела, чтобы вы выбрали вариант, в котором вы немного лучше оценили свое время. Если вы этого не сделаете, то выслушивание моих лекций станет для вас довольно трудным занятием. Студент закрыл рот и снова посмотрел на Хан Суюн. Неизвестно, понимал ли он ее или нет, однако она подумала, что ничто не поможет этому парню, если он сам того не сделает. Глаза студента медленно двигались туда-сюда, затем он вдруг сказал что-то неожиданное. «Кстати, профессор, собираетесь ли вы написать новый роман? Вы сказали это раньше, не так ли?» Вы автор, потому что вы пишете. Если вы не пишете, значит, вы не автор. В его словах был тонкий подтекст. Мне не нужно слушать такую, как ты, которая больше не автор. Хан Суюн не ответила в ту же секунду. Молчание продолжало затягиваться, ее неясные мутные глаза, казалось, смотрели в далекое пространство. Затем она бескорыстно пробормотала. «Правильно, я больше не автор. Прошу прощения, у меня нет читателя, который будет читать мои работы, понимаешь ли?» Но прежде, чем она успела закончить остальные слова, прозвенел сигнал будильника. Хан Суюн улыбнулась и пожала плечами. «Ладно, роман, который вам нужно прочитать для следующего урока, это...» Она осталась на трибуне и попрощалась со студентами, покидающими лекционный зал. Ее глаза увидели некий текстовый файл, видимый на экране ноутбука, который в данный момент был открыт. Это был роман, который она начала писать не так давно, как своего рода испытание. Она получила доступ к файлу и тихо посмотрела на предложение, которые она написала до сих пор. Книга. Тогда она почувствовала присутствие позади себя. Это была интересная лекция. Было бы хорошо, если бы этот человек тоже присутствовал на ней. Хан Суюн быстро выключила экран и оглянулась, чтобы обнаружить знакомое лицо. Злоумышленник использовал свои изящно тонкие пальцы, чтобы тщательно просеивать лекционный материал, разбросанный по всему лекционному столу. Ах, эта лекция тоже звучит весело. Чтение современной фэнтезийной литературы, начиная с Пьера Бурдье, анализ романтических фантазий с Батлером. Ты пришла сюда, чтобы посмотреть на автора веб-романа, Юсана, слегка наклонив голову, ярко улыбнулась. Ее улыбка, казалось, не изменилась даже немного за прошлые 2 года. Девушка глубоко посмотрела на Хан Суюн, прежде чем задать вопрос. Почему ты вдруг стала носить очки? У тебя ухудшилось зрение? Не суй свой нос не в свои дела. Ага, я думаю, что понимаю. Ты выглядела слишком молодой, и твои ученики игнорировали тебя, верно? Хан Суюн нахмурилась и сердито стащила очки в черной оправе. Юсана дразня следила за этим. Пойдем, позволь тебя угостить. 1. Саминг, самчан или самджан, острый соус, который подают к блюдам, обычно заворачиваемых в листья салата. Этот соус готовится из смеси кочуджан, твинджан, кунжутного масла и кунжута, чеснока, лука и других различных добавок. Его можно есть с рисом, с мясом, заворачивая все это в листья зеленого салата, либо обмакивая в него палочки свежих овощей. Это традиционный корейский соус, пользующийся огромной популярностью. Глава 543.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 8. Они вдвоем шли по улице, одна потягивала ледяной американо, а другая сосала персиковый смузи. Они держали это неловкое расстояние и сосредоточились только на том, чтобы идти вперед. Хан Суюн спросила мимоходом, как тебе работается с правительством? Это весело, знаешь, я делаю это не для удовольствия. Кто обещал прийти сегодня? Хён Сан Си в настоящее время находится в Штатах, поэтому ему может быть трудно. Но похоже, что Хиван Си придет. И, как ты знаешь, Сельхва Си это. А как насчет детей? Они придут. В конце концов, они никогда не пропускали это. Вскоре после этого их встретила знакомая улица Кванхвамун. Они вошли на боковую улицу, пошли немного дольше и в конце концов нашли закусочную, которую искали. Она называлась Маркой Селена. Хан Суюн без колебаний толкнула дверь. Добро пожаловать. Ух ты, посмотри, кто это? Селена Ким приветствовала их на совершенно свободном корейском. Марк умело раскручивал тесто для пиццы на кухне, громко насвистывал. Она говорила, направляя их внутрь. «Пожалуйста, подождите немного. Ваш заказ прибудет очень скоро. А как насчет других, которые прибыли до нас?» Селена Ким указала на угол бара, как бы говоря, «Убедитесь сами». 3 знакомых затылка были собраны там. Хан Суюн сделала все возможное, чтобы сдержать эту нетерпеливую волну, и осторожно пробрался за трио, и когда она оказалась прямо за ними, быстро подняла руки и ударила по 3 головам подряд. Ауч, какой тупой мудак. Эй, дорогие мои, вы все сильно выросли, не так ли? Ах, Суюн Унни, Сана Унни. Поскольку это было их первое воссоединение почти за год, они поделились короткими впечатлениями о том, как друг друга выглядит. И это действительно не заняло много времени прежде, чем их еда прибыла также. Что именно вы заказали? Как называется это блюдо? Демонические кишки пустынной каюты. Марк, достающий блюдо, усмехнулся. Хан Суюн сформировал подозрительное выражение, прежде чем нанести вилку на блюдо в форме корейской сосиски с кальмарами. Какого черта? Это прекрасный вкус. Как и следовало ожидать от его названия, блюдо было восхитительным. Ее другие компаньоны расслабились и начали наслаждаться едой. Сколько времени прошло с тех пор, как они сидели и наслаждались едой в свободное время, как это, несмотря на то, что прошло 2 года с тех пор, как они пересекли мировую черту и вернулись домой, все равно казалось, что это ложь Хан Суюн. Телевизионная панель, установленная над барной стойкой, транслировала сцены с живого концерта. В настоящее время там выступала довольно популярная группа идолов. Одним из них была обезьяна, другим был дракон, а последним был архангел. Великий мудрец, державший микрофон, издал страстный рев, наполненный вибрато, за которым вскоре последовал поток разноцветных прожекторов, фокусирующихся на задней части сцены. Когда Уриэль вошла, Юсана элегантно жуя кишки пробормотала: «Они действительно популярны в наши дни. Я присоединилась к их фан-клубу вчера». Сила Уриэль совершенно невероятна. Когда Ли Чихи заговорила, Ли Кильон быстро перехватил мяч. «Я не могу больше смотреть на их выступления после того, как увидел то, что надел Дионис, понимаешь? Особенно чувак там. Ты имеешь в виду черного огненного дракона бездны? В чем дело? Разве он не милый?» — спросил Син Юсан. И Ли Кильон прищурился, прежде чем ответить, покусывая вилку. «Тебе действительно кажется это милым?» Группа теперь играла новый трек «Созвездие». Черный огненный дракон бездны со спортивной повязкой на глаз исполнил брейк-данс, а затем превратился в огненного монстра с быстрым огненным рэпом. Это самая старая история, миф, спетый по сценарию. Эволюция одного человека, увядающая со временем. О чем, черт возьми, он вообще поет? В то время как быстрые рэп-пассажи черного огненного дракона бездны продолжали приземляться, еще пара человек открыла дверь закусочной и вошла внутрь. Их лица казались слегка покрасневшими, как будто они уже успели опрокинуть несколько напитков в другом месте. Это были Чан Хайон и Чон Хиван. Что это? Все уже были здесь? Чан Хайон быстро ворвалась в их компанию и поймала Хан Суюн, даже не сняв головного убора. «Как твои дела?» Чон Хиван слегка потянула Юсану за руку, прежде чем перевести взгляд на панель, чтобы что-то сказать. «Ага, этот рэп действительно действует мне на нервы. Приятно видеть всех после столь долгого времени. Это все, кто придет сегодня. Выглядит так». Чон Хиван начала хвастаться новым домом, в который она недавно переехала. Ее история в основном рассказывала о том, насколько неудобным иногда может быть новое место, так как оно находится не в районе железнодорожных станций, а также о том, как легко можно было потренироваться, так как парк был рядом, и так далее. Она больше не жила в Кванхвамуне. Чон Хиван даже не жила где-то рядом с третьей линией метро. Хан Суюн спросила ее: «Хорошо, итак, вы двое все еще вместе?» Эти слова вызвали внимание собеседников здесь. Чон Хиван горько улыбнулась и потрясла своей чашкой с алкоголем. «Нет, больше нет. Как это возможно? Если мы вместе, мы не можем вспоминать некоторые вещи». «Какие вещи?» Ли Чихи и ее сверкающие глаза убеждали Чон Хиван продолжить рассказ. Тем не менее последняя, похоже, не была в веселом настроении. Она просто приложилась к своему напитку в тишине. Ли Чихи в конце концов закрыла широко открытый рот. Панель начала играть прелюдию к следующей песне. «Безымянное спасение. Подвиг лысого генерала справедливости». Хан Суюн слушала песню, исходящую от группы, и чуть позже пробормотала что-то в качестве продолжения. «Я понимаю, я полагаю, ты права». Глава 543.3. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 8. При этом они вообще перестали общаться. Молчание обвилось вокруг их лодыжек, как болото. Это было причиной, почему они не часто встречались. Эту историю никто не помнил. Однако эта история определенно существовала. Было ли достаточно 2 лет, чтобы этот период времени стал историей? Хан Суюн хотела знать. «Все еще нет новостей о Био?» — я спросила мисс Анну, но она говорит, что до сих пор не было никакого общения. Прежде чем спутники вернулись, Био отправился в темный слой, чтобы тренироваться. Из-за этого за последние 2 года они не слышали никаких новостей о ее местонахождении. А как же Гонтхильту? Наверное, пьет в одиночестве в Чхунмура. В очередной раз. Я думаю, что шок от разлуки с его семьей был слишком велик. Этот парень, я определенно сказала ему, чтобы он остался в 1865-й регрессии, так почему он упорно вернулся с нами? Как насчет Мёнка Аджосси? Он живет в комплексе, так что ты должна знать его новости, верно? Хан Суюн, этот парень, он такой же, как всегда. А что насчет закопченного ублюдка? Я слышал, что он пытался вернуться на сцену профессиональных игр, прежде чем уйти недавно. Никто не ответил. Чан Хаён резко подняла бокал со своим коктейлем. Айя, я больше так не могу. Давай просто напьемся. Но ты уже выглядишь довольно пьяный. Не останавливай меня. Я сделаю все возможное сегодня. Я тоже. Пожалуйста, дайте мне шанс тоже. Юсена, ты все еще несовершеннолетняя. Если ты посчитаешь мой возраст до регрессии, я определенно уже взрослая, понимаешь? В то время как надутая Син Юсен начала приставать к взрослым, Ли Чихи налила себе в стакан саджу и без каких-либо побочных закусок опустошила его за один раз. Суюнунни, ты можешь написать мой отчет для меня, пожалуйста? Затем она отчаянно спросила. Если ты попросишь меня об этом снова, я убью тебя. 2 года. Около 730 дней, если считать подневно. Их текущие разговоры могли состояться только потому, что они отчаянно проживали свои жизни в течение этих последних 730 дней. Они пошли в школу, они пошли на работу, они переехали в другие дома, чтобы уйти от этого дня. Шаг за шагом, товарищи старались прожить свою жизнь в полной мере. Однако кто-то действительно приблизился к тому дню, чтобы уйти от него. Книга Ким Дакча выжил благодаря истории под названием «Пути выживания». В таком случае, какая история позволила нам выжить? Чон Хиван смотрела, как Хан Суюн записывает что-то в своем блокноте, прежде чем спросить последнего. Чем ты занята, делая заметки там? Просто сила старой привычки. Ты все еще пишешь в эти дни? Ее пальцы, записывающие заметку, остановились. Юсана ответила вместо нее. Я думала, что ты этим занималась. Да, судя по тому, что я видела раньше. В самом деле, что ты пишешь? Это роман? Быстро спросила Ли Чихи, торопливо прожевав недавно закинутый в рот кусок закуски. Нет, я просто пишу, чтобы вернуться в норму. В самом деле, ты планируешь опубликовать новый роман? Как только Хан Суюн начала размышлять, как ей следует ответить, она услышала шелестящий шум, доносящийся с ее стороны. Может быть, это здесь? Ли Кильон покинул обед, сказав, что ему нужно использовать Джона, но прежде, чем кто-то это заметил, он уже вернулся и держал ноутбук Хан Суюн, хихикая. У него была привычка играть в компьютерные игры на ее устройстве без разрешения, поэтому он, естественно, знал пароль и мог войти без проблем. Син Юсен бросила на него сердитый взгляд и велела прекратить этот грубый поступок прямо сейчас. Ли Кильон, что теперь? Его щеки покраснели, как будто он пробирался через пару глотков выпивки. Син Юсен нервничала и осторожно изучала настроение Хан Суюн. Но что здесь происходило? В обычное время последняя уже взорвалась бы, точно закипевший чайник, и ударила по затылку Ли Кильона. Но теперь она без слов потягивала свой коктейль, как будто Хан Суюн было все равно, читает он это или нет. Ли Кильон принял это как знак согласия и быстро открыл файл. Вскоре Хан Суюн поставила свой стакан и спросила его: «Эй, пацан, ты уверен, что у тебя хватит смелости это прочитать?» Цвет лица Ли Кильона становился все бледнее и бледнее. Даже тогда он не отрывал глаз от экрана. Он продолжал читать, как будто его могло затянуть в экран в любой момент. Несмотря на нахмуренные брови в явных мучениях, он продолжал читать и читать. И через несколько минут он поднял голову со слезами, почти готовыми выплеснуться из его глаз. «Сколько глав ты уже написала, Суюн?» «Не так много. Речь идет, скажем, о размерах менее 2 книг. Могу я прочитать немного больше?» «Конечно». Понимая, что состояние Ли Кильона было несколько странным, товарищи встали со своих стульев. «В чем дело? Что заставляет тебя так реагировать? Мне тоже немного любопытно, так как это последняя работа Суюн Си. Я воздержусь. Я подожду, пока она не выйдет в виде книги. За исключением того, что сказала Ли Чихи, наливая себе еще один стакан напитка, все остальные собрались позади Ли Кильона. Хан Суюн тихо уставилась на них. Один за другим их взгляды засасывались на экран ноутбука. Это не должно быть просто потому, что история была слишком интересной. Нет, для начала это была такая история, потому что эта история была. Хан Суюн, ты, слушая дрожащий голос Чон Хиван, Хан Суюн вспомнил предложение, которое она уже записала. Книга «Ничто не может быть изменено посредством регрессии». Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять это. Это правильно. Ни одна вещь не может быть изменена посредством регресса, так же, как это было с ними в тот день. Но почему такая история? Однако даже если это было правдой, это не означало, что их регрессия тоже ничего не оставила. Книга Ким Дакча выжил благодаря истории под названием «Пути выживания». В таком случае, какая история позволила нам выжить? На самом деле Хан Суюн уже знал ответ на этот вопрос. Эта история, которую я хотела показать этому идиоту. История все еще оставалась для них невероятно важной. История о человеке, которого они все любили. Глава 544.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 9. Я просто что-то написала, надеясь оставить это как записи нашего прошлого. Знаете, Ким Дакча может когда-нибудь проснуться. Когда это произойдет, он, скорее всего, все равно забудет о нас. Спутники читали роман Хан Суюн. Син Юсен, ее глаза покраснели от слез, сердито упрекала Ли Кильона, сказав ему, чтобы он замедлился с прокруткой, в то время как мальчик, шмыгая носом, продолжал нажимать на мышь. Юсана, Чон Хиван и Чан Хайон скопировали файл и просто читали роман на своих телефонах. Юсана прочитала сцену, где она появлялась, и слабо улыбнулась. «Я говорила что-то подобное, действительно, возможно, она на самом деле скучала по тем дням, потому что погладила предложение на дисплее телефона, как будто это могло позволить ей прикоснуться к Ким Дакче». Ли Чихи высасывала последние капли из бутылки выпивки, неуверенно встала со своего места. «Какого черта? Это действительно так весело? Ах, Нуна!» Ли Чихи, говоря пьяные напыщенные слова, оттолкнула Ли Кильона от стула и взял к себе ноутбук. Затем она хлопнула себя по щекам и попыталась сфокусировать свои расплывчатые, полузакрытые глаза на экране. Как долго прошло так? Серп, сап, ваа. Знаешь, этот роман слишком грустный. Вы только что прочитали первую главу, так что... Ли Чихи шумно высморкалась и бросила грязную ткань в направлении Ли Кильона. Она оставалась совершенно невозмутимой, независимо от того, кричал на нее злой мальчик или нет. Тем более, когда она прокручивала вниз и читала сцену, в которой она появилась в Чхунмура, волнение девушки, казалось, достигло своего пика. Девушка с длинным мечом стояла у выхода, когда мимо нее просачивались слабые лучи света. Глядя на волосы Ли Чихи, периодически танцующие на ветру. «Ке-э-э-э, я так крута, действительно, а-а-а, серьезно сейчас, возвращайся уже». Несмотря на то, что Ли Кильон ругал ее, Ли Чихи продолжала тявкать. «Так, что происходит потом? Что происходит с Ким Дакчой?» В конце концов, она не смогла победить выпивку в своем организме, и вскоре нос девушки поцеловал столешницу. Син Юсен выхватила ноутбук и задала вопрос, взяв на себя обязанности прокрутки. «Я тоже появлюсь на страницах позднее, каждый имеет свое место в истории. Хотя особая важность каждого человека будет немного отличаться», сказала Хан Суюн. «Но, я действительно сделал все возможное, ты же знаешь». «Да, я знаю. Не волнуйся, твоя история появится позже». Они уже знали конец этой истории. Что произойдет с Ким Дакчой, и что переживут компаньоны в результате. Как мечта, которой они грезили, рухнула. Все они знали слишком хорошо. Однако, несмотря на то, что она все это знала, Син Юсен продолжала читать эту историю. Они шли вперед по одному предложению за один раз к заранее определенному концу. История, которую они не могли изменить, была прямо здесь. Син Юсен использовала каждую унцию своей энергии, чтобы прочитать ее, как будто каждое исчезающее предложение было слишком плачевным, слишком печальным для нее. Как было бы замечательно, если бы Дакча Джосси смог это прочитать. Должны ли мы пойти к Хёну и прочитать это для него? Хан Суюн думал о дремлющем Ким Дакче в больнице Лисальхвы. Этот роман был написан для этого парня, но она не думала, что он будет читать его в ближайшее время. Может быть, просто, может быть, это было завершением этой истории, завершенный финал тех, кто что-то потерял. Может ли это быть истинной целью этого романа? Могут ли эти люди быть истинными читателями этой истории? Ты думаешь, что о Джоссе из иной мировой линии тоже понравится читать? Компаньоны не будут спасены только этой жалкой историей. Но, по крайней мере, они должны быть в состоянии терпеть свою жизнь, читая и думая об этом. Точно так же, как Ким Дакча выживал, читая «Пути выживания». Я думаю, что такое возможно. А Джосси, вероятно, все тот же А Джосси в этом месте. Определенно. Кто знает, он мог оказаться жуком. Продолжай так говорить, «Если хочешь умереть, Ли Кильон, я бы поднял его, если бы он переродился насекомым, понимаешь, и читал бы ему книги каждый день». Пара взрослых услышала бессмысленную болтовню мальчика и разразилась смехом. Юсана заговорила следующий. «Независимо от того, где он родился и кем он родился, Дакча Си всегда будет Дакчой Си». Хан Суюн кивнула. «Ким Дакча должен жить новой жизнью в каком-то другом мире. Ким Дакча живет своей жизнью, читая историю, написанную кем-то другим, и чувствует себя счастливым, грустным или даже тронутым. Люди этого мира вспомнили бы о такой сказке Ким Дакчи и жили бы своей жизнью, молясь, чтобы Ким Дакча этого мира не был несчастным, молясь, чтобы он получил столько счастья, сколько его товарищи получали от него в этом мире». Син Юсен, многократно читая первые части, заговорила, ее голос звучал как тихий вздох. «Я больше не могу читать, потому что боюсь, что это закончится слишком рано. Это не закончится так скоро», ответила Хан Суюн. «Ты тоже собираешься написать следующую главу?» «Да, было бы замечательно, если бы мы могли отправить этот роман и в подземный мир. Обидно, что только мы можем это прочитать». «Подземный мир?» Хан Суюн на мгновение была ошеломлена от поступления этой неожиданной идеи. Она никогда не думала об этом. С этого тоже нельзя было начинать. Она подумала об этом немного дольше, но, прежде чем девушка успела что-то сказать, с экрана телевизора появилась новость. Только что появились последние новости. Террорист напал на музей сценариев, расположенный в Кванхванмуне. Террористы, в этот день и век, Чан Хайон покачала головой. Большая часть влияния системы уже исчезла из этого мира, поэтому обладание звездными реликвиями не означало автоматически, что вы сможете что-то с ними сделать. Именно тогда зазвонил телефон Чон Хиван. «Здравствуйте, это Чон Хиван, представитель Ирон ЦАПС, надежной охранной организации, защищающий вашу. Извините, куда, кто появился?» Четко взволнованная Чон Хиван подняла голову и посмотрела на панель телевизора. Лента новостей продолжала двигаться. Теперь известно, что личность террориста, трансцендент, ранее известный как Король-Завоеватель. Король-Завоеватель, вскоре на экране появилось лицо террориста. Террорист, Король-Завоеватель Ю Чин Хёка, 33 года, безработный. Остановите его. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделения общественной безопасности блокировали доступ к музею и стояли перед приближающимся. Тем не менее он использовал быстрые движения ног, чтобы избежать их дубинок. Черно-серое пальто танцевало в воздухе, когда руки человека начали работать, и устремившиеся к нему члены подразделения общественной безопасности были рассеяны, словно ломающиеся волны. Увак! Он использует возможности системы. Поспешите и позвоните в охранную компанию, и вызовите связанные с правительством созвездия тоже. Глава 544.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 9. Шунпа Красного Феникса Ю Чин Хёка выплюнула красновато-желтые языки пламени, когда он бросился вперед. Каждый сделанный шаг излучал поистине колоссальную волну тепла, и сотрудники подразделения общественной безопасности должны были отступить в страхе. Вскоре он дошел до порога музея сценариев, место, где хранились звездные реликвии эпохи апокалипсиса. Именно здесь были собраны важные артефакты, недоступные для публики. Члены подразделения общественной безопасности, преследовавшие Ю Чин Хёка, закричали: «Он просто трансцендент из старого поколения». Формирование массива битв, которое созвездие Ним разработали вместе, чтобы создать возле музея, была активирована магическая формация 5 мартовских полярных звезд. Ю Чин Хёк проанализировал внутреннюю работу массива формации, блокирующего его. Это был боевой массив в стиле Мурима, который следовал законам полярной звезды и 5 стихий Вселенной, создавая замечательный союз врат жизни и врат смерти. Его глаза излучали золотые лучи света, когда его черный демонический меч точно вонзился в 7 отдельных точек. Кужу-жу-жу-жун. Сумасшедший сукин сын. Как он мог? Эти молодые сотрудники подразделения общественной безопасности, которые мало знали об эпохе апокалипсиса, могли только смотреть, чувствуя, что их подбородки встречаются с тротуаром. Конечно, даже они слышали об этих историях. 20 лет назад существовал человек, который осмеливался высокомерно смотреть на звезды, повелевающие небесами. Однако для них это была просто история. Человек, который мог бы на равных соответствовать созвездиям. Они верили, что такого человека никогда не было. Но, к огромному сожалению для всех них, Живое доказательство теперь стояло перед их глазами. Ючин Хёк вошел в рушащуюся структуру формации. Никто не мог остановить его сейчас. Тогда же кто-то появился среди пыльных облаков. «Король-завоеватель, как ты думаешь, что ты делаешь? Конечно, у кого-то вроде тебя нет причин воровать такие предметы, как звездные реликвии, верно?» Это был Хан Донхун, воплощение, связанное с правительством. Он прославился тем, что посылал сообщения в глаза оппозиции, а не обращался к ним напрямую. Ючин Хёк тихо уставился на сообщение, прежде чем указывать на шпиль музея. Там висел маленький корабль, словно какой-то символ. «Мне нужен этот корабль, это просто копия, это даже не может летать. Посмотрим, как только я его активирую. Я знаю, что вы бродили по миру, не отчитываясь перед мировым правительством даже периодически. Несмотря на это, мировое правительство решило закрыть глаза, потому что они уважают ваши достижения в эпоху апокалипсиса. Тем не менее это заканчивается сегодня. Если вы будете настаивать на своем поведении, у нас не будет другого выбора, кроме как применять силу». Почти в то же самое время, когда прозвучали эти слова, из всего тела Хан Дунхуна вырвался мощный боевой дух. Он также был выжившим в эпоху сценариев, могущественная фигура, которая стала известной как Король Теней, когда сценарии подходили к концу. «Ты действительно хочешь попытаться остановить меня?» Ючин Хёк сделал шаг вперед. В то же время люди из окружения становились на колени одновременно. Выражение лица Хан Дунхуна напряглось, и он быстро начал руками давать определенные сигналы. «Весь персонал, будьте готовы к...» Даже прежде, чем сообщение могло быть закончено, тени, скрывающиеся на крыше музея, начали падать как мертвые цикады. Кувырк, бум, шмяк. Падшие агенты извивались как черви. Следы их точек давления были видны по всему телу. Удивительно, но более 30 воплощений было отправлено в это место вместе с Хан Дунхуном, но обо всех этих элитных воинах позаботились даже прежде, чем кто-либо заметил это. Прочь с дороги. Плечи Хан Дунхуна неудержимо дрожали. В течение последних 20 лет после окончания сценариев самым сильным воплощением, о котором он знал, была пророк Анна Крофт, единственное выжившее воплощение, которое можно было сравнить с созвездиями. Однако, даже если она придет, сможет ли она остановить этого монстра? Хан Дунхун, ответь. Хан Дунхун, если он не сбежит отсюда, его убьют. Хан Дунхун знал это, но не мог даже поднять ноги. Невероятное количество убийственных намерений обвилось вокруг него, как петля. Кто бы мог остановить этого трансцендента? Трансценденты мира Мурима, живущие на другой планете, или созвездие, в настоящее время находящиеся в мировом турне? Нет, даже они могут найти это слишком сложным. Чудовище перед его глазами было существом, достигшим высочайшего царства даже среди трансцендентов. После уничтожения звездного потока созвездия больше не могли использовать уровни мощности своих прошлых «я». Поэтому, капитан Хан Дунхун, уклоняйся. Меч Ючин Хёка шевелился, и Хан Дунхун, зажмурив глаза, и грохочущий шум, все это произошло одновременно. Страшные волны магической силы оттолкнули тело Хан Дунхуна. Прошло очень много времени с тех пор, как он в последний раз видел столкновение, достаточно тяжелое, чтобы вызвать бурю вероятности. Су-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Он держался за трещину на земле и пережил бурю последствий, только чтобы быть встреченным невероятным зрелищем. Черт, чувак, попытка использовать мои силы в течение такого долгого времени убивает меня. Кто-то блокировал меч короля-завоевателя. Созвездие архитектор ложного последнего акта раскрывает свою силу. Фрагменты истории бюро поддерживают архитектор ложного последнего акта. Она была одной из немногих по-настоящему сильных, кто мог остановить этого монстра, Ючин Хёка. Магическая энергия пурпурного оттенка, исходившая от всей ее фигуры, красила окрестности в предчувствии. «Ючин Хёк, что это за глупость?» — сказала императрица черного пламени Хан Суюн. «Это не тот вопрос, о котором ты должна беспокоиться». «Почему я не должна?» «Наш бывший друг-регрессор внезапно решил стать террористом бесплатно, так как я могу не беспокоиться об этом». Товарищ прошлого сбился с пути и стал коррумпированным, поэтому долг супергероя взять на себя ответственность за реабилитацию. Квабуум. Черт возьми, что ты творишь? Почему ты сходишь с ума здесь, чувак? Убирайся с дороги. Я не планирую обмениваться софистиками с тобой. Нет, тебе лучше начать говорить. Это всегда было твоей чертовой проблемой. Ты вел себя хорошо в течение последних 2 лет, так что, Черт возьми, Свиш. Она вытащила кинжал из своего внутреннего кармана, стиснула зубы и защитилась от нападения Ючинхёка. Избыточная бомбардировка энергии меча постепенно заставляла ее тело отступать. Хан Суюн посмотрела в том направлении, в котором ее отталкивали. Музей сценариев. Как бы она ни думала об этом, это не имело смысла. У Ючинхёка не было причин атаковать это место. Он не стал бы сильнее, чем он был, обладая парой звездных реликвий. Кроме того, звездная реликвия, которого кто-то вроде него может посчитать желательным, даже не окажется в этой области. Тогда ее глаза увидели некое нечто. «Эй, ты, этого не может быть!» Ее волосы медленно начали всплывать. Ползучие, зловещие волны энергии распространялись повсюду. Холодная ярость наполняла голос Хан Суюн. Это из-за этого глаза Ючинхёка бурлили, а его радужные оболочки отражали корпус реплики «Последний ковчег», расположенный на вершине шпиля. Глава 545.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 10. Хан Суюн закричала. «Ты тупой ублюдок! Ты уже забыл? Ковчег этой мировой линии уже!» Удар меча Ючинхёк вонзился в брешь в ее обороне. В тот момент, когда она выдохнула, ее кинжал уже улетел. Кровь брызнула из образовавшейся раны. Его меч теперь указывал прямо на ее шею. «Чинхёк Си, пожалуйста, остановись. Держись, мастер. Ты злишься. Что на тебя нашло?» Прибывшие с опозданием спутники подошли к ним, чтобы остановить бой. Однако Ючинхёк даже не смотрел на них, когда он размахивал мечом. Потрясающий уровень волны магической энергии вырвался из черного демонического меча и нарисовал линию огненного пламени на шаг впереди компаньонов. «Никто не пересекает эту черту. Если вы осмелитесь это сделать, я порежу вас». Хлоп. Левая нога Хан Суюн, поднимающаяся в мгновение ока, точно пнула его запястье. Черный демонический меч, захваченный в его руке, отшатнулся, нарисовал круги в воздухе, прежде чем ударить в землю. Хан Суюн зарычала на него. «Ючинхёк, я уверена, что ты уже знаешь это, но я действительно очень не хочу увидеть, как гнилое яблоко портит всю бочку. Ты знаешь, я чувствовала себя довольно хорошо до нескольких минут назад, в частности, до того, как ты начал делать это дерьмо, то есть я думаю, что спокойствие последних 2 лет было слишком сладким для меня, видя, как я полностью забыла о том, какой ты ублюдок». Трудно было сказать, на кого была направлена ее кипящая ярость. Хан Суюн вспоминала лица своих спутников, читавших ее роман. Лица, которые обретали непринужденности более живые эмоции, чем за все последние дни, когда они читали историю. Компаньоны, все остальные, даже она сама, они собирались чувствовать себя достаточно смелыми, чтобы наконец сделать этот шаг вперед, от того дня. Все же, Хан Суюн остановила Чон Хиван и Юсану, собирающихся пересечь линию горения. «Вы двое отойдите. Похоже, сегодня, наконец-то, день, когда я вникну в этого парня». Как только эти слова закончились, исчезли как фигуры Хан Суюн, так и Ючинхёка. Место, которое они встретили снова, было в воздухе на расстоянии десятков метров от земли. Раздался оглушительный грохот, похожий на раскаты грома, и их кулаки столкнулись друг с другом. Тудуш, кругу-гук. Рука, заменившая лезвие клинка, Хан Суюн сильно врезалась в талию Ючинхёка, а его правый кулак угодил в ее солнечное сплетение. Продолжался обмен атаками и защитами, которые даже зрению созвездия было трудно поддерживать. Кровь стекала по ее губам, в то время как большие кровавые синяки образовались на его руках, поднятых, чтобы защитить его. Ли Чихи, наблюдая за разворачивающимся боем, не могла сдержаться и потянулась за своим мечом. Юсана остановила ее. «Унни, но почему? Давай дадим им немного времени». Возможно, она что-то предсказала, потому что, останавливая спутников, она также разложила свои пьедесталы с лотосами. Она планировала защитить мирных жителей от шторма последствий, которые должны были вскоре последовать. В следующую секунду атмосфера в небе начала меняться. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начала свою заикающуюся попытку повествования. Гигантская история «Освободитель забытых» просыпается из тьмы. Столкновению этих двоих удалось разбудить старые истории. Хан Суюн собрала все свои силы, чтобы пробить кулак Ючинхёка и выкрикнула. «Говори уже, почему именно сегодня из всех дней? Почему ты молчал последние 2 года, только чтобы начать эту чушь сегодня? Не суй свой нос не в свои дела. Ах, вот, значит, как,